все еще размышлял о душе священного дуба. Думал о том, что будет, когда он вернется домой. Жива ли Гунда, его мать? Как примут его родные? Что скажет Мандру, старший старик поселка? Ведь он первый сказал: «Уоми рожден от злого лесовика». В памяти его вставал с необычайной ясностью тот страшный день, когда его, связанного, кинули в лодку. Солнце, белые облака, покатый берег, толпа его родичей с лицами, искаженными страхом, и впереди суровый старик с длинной седой бородой. Как глухо звучал его голос, когда он наклонился над лодкой: «Плыви, Уоми, мы отдаем тебе реке. Коли ты от злого лесовика, она утопит тебя, коли от доброго духа, она тебя не тронет». Старик столкнул челн. Река подхватила его и понесла среди льдин. Родичи следили за ним глазами. Мать, охватив ладонями лицо, заливалась слезами. Когда челнок столкнули в воду, она закричала громче, чем голосят по умершим. В ушах Уоми отдавались ее вопли. Льдины ворочали и качали его лодку. Временами он видел, как мать растрепанная бежит по берегу, ломает худые руки. Ветер доносил до его ушей ее крики. Он слышал, как мать жалобно молила душу великой реки: «Река, спаси Уоми, вынеси его на песок, отдай его назад, река!» Ветер трепал пряди ее волос. Река относила лодку все дальше и дальше. Боковая струя тащила ее на середину. Она несла ее с такой быстротой, что мать стала отставать. На одном из поворотов Уоми увидел ее в последний раз. Она все еще бежала, но вдруг споткнулась и упала на траву. Течение унесло лодку за выступы лесистого берега, и Уоми остался один, окруженный бешеным потоком. Льдины толкали челнок. Они хотели его опрокинуть. Уоми с трудом очнулся от этих мыслей. Он почувствовал голод, наел несколько кусков мяса, испек их на горячих углях и с наслаждением поел. Потом он набросал в огонь сухих сучьев и сверху целую груду сырых, покрытых листьями веток. Серый дым густым облаком окутал Уоми. Чем больше дыма, тем лучше защита от комаров. Уоми положил около себя оружие, лег на землю и тут же в дыму костра уснул крепким молодым сном. Чего было ему бояться? Огонь, сын огнива и трута, охраняет его. Ушастый филин, душа священного дуба, летает по лесу, чтобы посмотреть, не крадется ли где лихой человек или хищный зверь. Сам великий Дабу там, в глубоком овраге, ворожит ему и оберегает его сон от лесных страхов и ночных нападений. 22 года назад. Длинная нить удивительных и странных событий, повлиявших на жизнь Уоми, завязалась в жаркий солнечный день ровно 22 года тому назад. В этот день за оградой укрепленного поселка на Рыбном озере творилось что-то необыкновенное. Женщины, молодые и пожилые, и девушки-невесты, седые старухи и девочки-подростки густым кольцом окружили сплетенный из ветвей маленький шалаш, стоявший посередине поселка. Мужчин не было видно. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Они и в обычное время все до одного днем отправлялись на рыбную ловлю. Но старики послабее и мальчики отроческого возраста обычно оставались. На этот раз не видно было ни мальчиков, ни стариков. Только седой, как белая сова Мандру, старик над всеми стариками племени Купиосу, оставался один в своем высоком, закутанном шкурами доме.